Эта поездка в такси куда больше напоминала американские горки в каком-нибудь лунопарке. Достав из кошелька две банкноты по 1000 йен, Тенго протянул деньги водителю и получил взамен сдачу и чек. Перед воротами старой классической усадьбы стояло сразу две машины: черный Mitsubishi Pajero и огромный зеленый Jaguar. Но если Pajero сиял как новенький, Jaguar был покрыт таким толстенным слоем белесой пыли, что настоящий цвет угадывался с трудом. А судя по замызганному переднему стеклу, на этом автомобиле не ездили уже очень давно. В пронзительно чистом воздухе висела замогильная тишина, такая глубокая, что уши требовали перенастройки. Небо висело ужас как высоко, а солнечные лучи неожиданно мягко ласкали кожу. Временами откуда-то доносились резкие выкрики птиц, хотя вокруг не было видно ни птахи. Сама усадьба смотрелась очень стильно, в лучших традициях японской архитектуры. Здание построили чуть ли не в прошлом веке, и все это время, похоже, неплохо за ним ухаживали. Деревья в саду аккуратно подстрижены. Настолько идеально, что некоторые напоминали пластмассовые муляжи. Громадные сосны отбрасывали на землю широкие черные тени. Глазам открывались бескрайние просторы, без малейших признаков человеческого жилья. Поселиться в таком месте способен лишь тот, кто терпеть не может общение с себе подобными. Настежь отворив незапертые ворота, Фукаэри пригласила Тенго за собой. Никто не вышел им навстречу. Разувшись на пороге, они прошли в гостиную. Из окна были видны горы на горизонте, а также река, в которой змейка играла солнце. Роскошный пейзаж, но любоваться им, увы, не хотелось. Фукаэри усадила Тенго на огромный диван и вышла из комнаты, не сказав ни слова. От дивана пахло давно забытыми временами. Даже не разобрать, какими. Гостиная была обставлена неприхотливо. Огромный стол, на столешнице из цельного куска дерева. Вообще ничего. Ни пепельницы, ни скатерти. На стенах никаких картин, часов или календаря. Во всей комнате нет даже завалящего фикуса. Никаких шкафов или стеллажей. Даже книгу или газету не на что положить. Доисторический, давно потерявший расцветку ковер на полу, да простецкий мебельный набор примерно той же невнятной эпохи, похожий на плот диван, на котором сидел Тенго, и три кресла. В одной стене огромный камин, но огня давно уже не разводили. Несмотря на середину апреля, в комнате стоял леденящий холод, словно вся зимняя стужа обосновалась здесь, не желая выветриваться. Эта комната выглядела так, будто ее хозяева давным-давно решили: какой бы гость ни заявился сюда, он не должен чувствовать, что ему здесь рады. Наконец Фукаэри вернулась и села на диван рядом с Тенго. Довольно долго они молчали. Фукаэри спряталась в своем одиночестве, а Тенго просто сидел и глубоко дышал, пытаясь прийти в себя. Не считая редких выкриков птиц откуда-то издалека, в комнате царило абсолютное безмолвие. Если прислушаться, в нем различалось сразу несколько смыслов. Словно то было не просто отсутствие каких-то звуков, но чье-то красноречивое молчание. Тенго бессознательно скользнул взглядом к часам на руке. Затем поднял голову, поглядел на пейзаж за окном и снова взглянул на часы. Время почти не двигалось. Время текло очень медленно, как ему и положено обычным воскресным утром. Прошло минут 10, дверь распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел пожилой сухощавый мужчина. Лет за 60. Совсем невысокий, чуть больше 1,5 метра, но сложенный правильно. В позвоночник будто вставлен металлический стержень, голова гордо поднята. Косматые брови, будто созданные природой для устрашения собеседника, чуть ли не нависают над очками в толстой черной оправе. Сама компактность. Ничего лишнего, а все, что есть, предельно ужато и сконцентрировано. Тенго привстал было для поклона, но хозяин быстрым жестом приказал: «Сидите». И пока гость опускался обратно на диван, сам стремительно уселся в кресло напротив. После чего стал разглядывать Тенго в упор, ни слова не говоря. Взгляд хозяина нельзя было назвать очень острым, но глаза его так и шарили по лицу Тенго, выискивая непонятно что. Прямо как у фотографа, проверяющего объектив на чистоту линзы. Одет был хозяин в белую рубашку, изумрудного цвета свитер и темно-серые шерстяные брюки. Все эти вещи он носил уже лет 10, не меньше. Хорошо прилажены к телу, но местами давно пообтерлись. Похоже, ему было абсолютно все равно, во что он одет. Да и вокруг никто вроде бы не обращал на это внимания. Волосы на голове совсем поредели, и лоб плавно переходил в залысины, подчеркивая благородную форму черепа. Рельефные скулы, точеный подбородок. И только маленькие, почти детские губы, словно пересажены с другого лица. Кое-где проглядывала недовыбритая щетина, хотя, возможно, так лишь чудилось из-за странного освещения. Все-таки горное солнце заглядывало в окна немного не так, как привык Тенго.